Глава третья. Я перемещался тенями парка, уверенно сокращая расстояние до главного здания. Времени на раздумья не оставалось. Нужно было срочно найти Анастасию и исчезнуть из этого логова, где каждый второй, вероятно, был связан с обществом Вечного Огня, так или иначе. У террасы заметил движение. Тонкая фигурка пробиралась вдоль стены, прижимаясь к кустам. «Анастасия». Я активировал смещение, мгновенно оказавшись рядом с ней. «Тише, это я», — прошептал, когда она чуть не вскрикнула от неожиданности. «Максим», — выдохнула сестра, прижимая к груди сумку с лазурным светочем. «Я едва вырвалась, они...» «Объяснение потом», — перебил я. «Наш экипаж у ворот, нам нужно отвлечь их внимание». Я быстро осмотрелся. Прямой путь к воротам, открытое пространство, где нас легко заметят. Требовалось что-то крупное для отвлечения. «Беги к экипажу через боковую тропу, вон ту», — указал я. «А я устрою небольшое представление. Как услышишь шум, не останавливайся, что бы ни случилось». «А ты?» — в глазах Анастасии читалась тревога. «Догоню», — твердо сказал я. «Вот, возьми». Протянул ей отцовские карманные часы. «Покажешь кучеру, он знает, что делать». Обойдя особняк, я выбрал идеальную цель для диверсии — каретный сарай. Здание из сухого дерева обеспечит яркое и шумное зрелище, которое отвлечет всю охрану. «Искази!» Активировал я заклинание, направив его на механизм замка древних ворот сарая. Проскользнув внутрь, я заметил несколько бочек с маслом для повозок, еще одно пространственное искажение, и крышка одной из них слетела, жидкость выплеснулась на солому. «Сожми!» — прошептал я, создавая локальное уплотнение пространства вокруг горсти соломы. Физические законы неумолимы. Сжатие вызвало повышение температуры, достаточное для воспламенения промасленной соломы. Я поспешно отступил, когда первые языки пламени взметнулись вверх. Тревога поднялась мгновенно. Слуги забегали, раздались крики, загремел колокол. По моим расчетам, пожар привлечет всю охрану и даст Анастасии время добраться до экипажа. Я выскользнул через заднюю дверь сарая и, держась в тени, направился к воротам. «Найдите темниковых!» — услышал я резкий приказ полковника фон Кляйста. «Они не должны покинуть имение!» Слишком поздно. Преодолевая территорию парка, я видел, как темная фигурка Анастасии уже скрылась за поворотом садовой дорожки. Мой план сработал. Приходилось использовать все навыки бесшумного передвижения, чтобы оставаться незамеченным. Топот нескольких пар ног за спиной подсказал, что меня все-таки заметили. «Там он! Держите его!» — выкрикнул кто-то. «Замедли!» — произнес я, создавая за собой зону искаженного пространства. Преследователи словно увязли в невидимом сиропе, их движения стали медленными и неуклюжими. Как всегда, применение магии и ее отклик на мои желания вызывал внутри непередаваемый восторг, но все же это был лишь инструмент, которым я с удовольствием пользовался. Впрочем, кто бы не хотел изменять реальность согласно своей воле, особенно если это тебе хорошо дается. Этой форы хватило, чтобы добежать до ворот, где уже ждал наш экипаж с Анастасией внутри. «Поехали!» Я запрыгнул на подножку, и кучер, не дожидаясь дополнительных указаний, хлестнул лошадей. Оглянувшись, я заметил несколько всадников, выезжающих из ворот имения. Но преследование быстро оборвалось. Охрана фон Штейна явно не хотела привлекать внимание посторонних на имперской дороге. «Они не последуют за нами», — сказал я Анастасии, устраиваясь напротив. «Побоятся лишних свидетелей». «Что это было, Максим?» — напряженно спросила она. «Эти люди... они пытались силой увести меня». «Все объясню позже». Я посмотрел в окно на проносящийся мимо пейзаж. «Главное, мы выбрались». Когда впереди показалась деревенская харчевня, я постучал в переднее окошко, сигнализируя об остановке. «Зачем мы здесь останавливаемся?» — удивилась Анастасия. В ответ я лишь кивнул на дверь заведения, откуда появился Виктор, опираясь на трость. Несмотря на легкую хромоту, он двигался на удивление быстро. «Вижу, вы успешно покинули симпозиум», — заметил он, забираясь в экипаж. «Что-то интересное?» «Фон Штейн оказался гостеприимнее, чем следовало», — сухо ответил я. «Настолько, что не хотел отпускать мою сестру, пришлось настоять». Я коротко пересказал события. Обнаруженную лабораторию, подслушанный разговор, попытку похищения Анастасии и нашу самовольную эвакуацию. «Почти не сомневаюсь, что это общество продолжает эксперименты Корниловых», — подытожил я. только в других местах и с другими исполнителями. Возможно, они даже дублируют исследования, чтобы не терять наработки». «Необходимо проверить всех участников симпозиума», — кивнул Виктор. «Выяснить, кто они, откуда, какие связи». «Займись этим», — согласился я. «Использую любые доступные каналы». Экипаж продолжал путь к столице. Я заметил, что Анастасия, вопреки ожиданиям, не выглядела подавленной. Напротив, в ее глазах горел странный огонь, почти азарт. «Что задумала?» — спросил я, заметив, как она бережно поправляет сумку с лазурным светочем. «Максим, я должна ускорить свои исследования», — решительно заявила она. «Раз эти люди так интересуются моими методами, значит, я на верном пути». «После случившегося я думал, ты захочешь сделать паузу», — я удивленно приподнял бровь. «Напротив», — ее голос зазвенел энтузиазмом. «Теперь я понимаю, какое значение имеют мои открытия. Если эти люди, это общество, готовы на такое, значит, моя работа действительно важна. Представь возможности, которые открывает соединение магической ботаники и целительства». Мы с Виктором переглянулись. В ее словах была логика, хотя энтузиазм казался преждевременным. «Анастасия, эти люди опасны», — сказал я. «Они не остановятся». «Именно поэтому я должна продолжать». Ее взгляд стал решительнее. «Что, если они найдут другого исследователя, менее разборчивого в средствах? А что, если мои открытия смогут помочь империи?» Я тяжело посмотрел на нее и покачал головой. «Я не буду рисковать», — добавила она, видя мое колебание. «Буду работать только под охраной, никуда не выезжать одна. Но просто сидеть сложа руки, зная, что мои знания могут спасти жизни...» Ее рвение было понятно. В конце концов, мы, Темниковы, упрямый род. Одна бабушка чего стоит. Да уж. «Хорошо», — сдался я. «Но только при строжайших мерах предосторожности. Никаких контактов с незнакомыми учеными, никаких публикаций без моего ведома». «Обещаю», — просияла Анастасия. Я смотрел на нее и понимал, что она все равно поступит по-своему. Иногда эта фамильная черта была проклятием, но чаще благословением. Через пару дней после возвращения меня вызвали в судебное бюро. Срочное дело, требующее моего участия. В кабинете заместителя главы второго отдела уже ждал металлический кейс с весьма необычным содержимым. «Что это?» Я внимательно осмотрел странные устройства, похожие на скрещенные пистолеты и арбалеты с магическими кристаллами. «Метатели энергетических снарядов», — пояснил заместитель. «Использовались сегодня при попытке ограбления казначейского конвоя на Сенной площади. 5 бандитов задержаны, 2 скрылись». Я поднял один из артефактов. Работа грубая, но изобретательная. Кто-то с большим талантом, но без классической школы артефакторики. И такое чувство, что его делали наспех, будто собирались просто проверить, сработает или нет, и не думали ни об эргономичности, ни о доработке до идеала. «Какие-то сведения об изготовителе?» «Пока нет, для этого и вызвали вас. Бандиты молчат». «Хочу присутствовать на допросе», — сказал я, откладывая артефакт. В допросной 5 арестованных, типичные петербургские головорезы, сидели за столом, скованные кандалами, блокирующими магию. Их главарь, мужчина со шрамом через всю щеку, смотрел на меня с вызовом. «Давайте без лишних слов», — начал я. «Меня интересует только одно. Кто предоставил вам эти артефакты?» «А с чего нам откровенничать?» — ухмыльнулся главарь. «Нам все равно каторга светит». «Верно. Но есть разница между 5 годами в минеральных шахтах и пожизненной ссылкой на алмазные прииски». Я положил на стол официальный бланк. «Письменное ходатайство о смягчении наказания с моей личной подписью как законника Российской империи». Титул произвел должное впечатление. Даже в преступном мире законник вызывал уважение и страх. Все же полномочия представителя этого титула были весьма высоки. «Ладно», — сдался главарь. «Артефакты нам продал человек по прозвищу Механик. Молодой парень, лет 25, не больше. Говорит с акцентом, вроде из западных губерний. Мастерская у него в районе обводного канала». «Имя?» «Не знаю настоящего. Мы звали его Даниил, но это вряд ли его настоящее имя. Умный малый, но немного не в себе. Вечно говорит о революционных изобретениях, как он изменит мир». «Как вы на него вышли?» Продолжил я задавать вопросы. «Через знакомых знакомых. Они сказали, что есть умелец, который может сделать нам